каждый миг живу тобой. Добрый, нежный пастырь мой, встретить я хочу тебя, Бога моего царя. К тебе воспарить, спасенными быть у трона царя, чтоб славить тебя в руках. Счастливый день придет, слезы наши Бог отрет, песню в небесах споет твой искупленный народ. К тебе чтоб славить тебя в руках дорогих, в объятиях святых, всю вечность с тобой, Иисус дорогой. Вижу ли родной голос неземной, зовущий свой народ святой, к тебе воспарить, спасенными быть у трона царя, чтоб славить тебя в руках. Всех святых, всю вечность с тобой, Иисус в руках дорогих, в объятиях святых, всю вечность с тобой, Иисус.